«Эй, уроды!» — раздался крик в коридоре, и тут же грохнул выстрел, сменившийся истошным воплем. Мы с капитаном выскочили в коридор, подняв пистолеты. Около дальней комнаты на полу валялся еще один доморощенный сутенер, зажимая рану на плече. Рядом на полу валялся револьвер. Хорошо, что окна тут выходят в глухой двор, где нет окон у соседних зданий. Если кто и слышал звук, то очень слабо. «Хороший выстрел, Ваня», — прокомментировал Синицын. «Я вообще целился в голову, будто бы оправдываясь», — пожал плечами боец. Я страшно зыркнул на него. Без лишних трупов. В этот раз из ближайшей комнаты за шиворот выволокли еще одного ублюдка. Это последний. В остальных комнатах только девушки. Все под опием. Я тяжелым взглядом обвел всех четырех пленных. Раненый прекратил орать после поры затрещины и лишь тихонько подвывал. Одна из девушек была более-менее в сознании. Иван вывел ее в зал и посадил на диван. Я присел напротив. Если бы не ужасная жизнь и маска из синяков под глазами, девицу можно было бы даже считать недурной. «Как тебя зовут?» «Джудит». «Ты давно тут?» «Два года», — заплетающимся языком ответила девушка. «Это они накачали вас?» «Да-да». «Еще кто-то был, кроме этих четырех?» «Нет». «Приведите Эль Грека», — скомандовал я. Спустя несколько секунд бармен уже стоял рядом, бледный как смерть. «Ты их знаешь?» «Нет. Они заявились два дня назад и сказали, что убьют меня и мою семью, если я ослушаюсь». «Девушки и раньше работали под этой гадостью?» «Нет, это они принесли. Когда бордель принадлежал Виктору Павловичу, тут такого не было». «Ага, это бывшая точка Горского». «Так я и думал». «Что ты имел с этого?» «Ничего». Я грозно поглядел на бармена, и он начал клясться. «Я только продавал выпивку для клиентов, и все». «Ясно. Передай остальным владельцам баров, что если у них будут похожие проблемы, то пусть найдут меня через Мирона, хозяина Парадиза». «Понятно?» «Да, конечно. А что с этими?» Бармен показал на четырех пленных. «А это уже не твое дело. У тебя есть телефон?» «Есть». «Отлично. Иди вниз. Сейчас я спущусь». Эль Грека мгновенно испарился, а я повернулся ко всем четырем уродцам. «Я вас не убью, но только для того, чтобы вы распространили среди таких же ублюдков, как и вы, что в Бронксе им делать нечего. Понятно? Любой, кто покажется здесь, будет иметь дело с русскими». «Ясно». «Не вижу реакции». Четверо закивали, кто со страхом, а кто с ненавистью, глядя на меня. «Отлично. Еще раз увижу тут, утоплю в гудзоне. Надеюсь, я понятно объясняю. Ну и напоследок. Нельзя же вас просто так отпускать. Обитие определяет наше сознание. Капитан, оформите, пожалуйста. А по девушкам я сейчас распоряжусь». «Слушаюсь». И я начал спускаться со второго этажа вниз. Сверху послышались глухие удары, вскрики и звуки падающих тел. «И еще удары, и еще телефон», — потребовал я у Эль Грека. Через минуту я уже говорил в трубку. «Миша, пришли грузовик к бару «Кайман» и машину. Тут пять девушек». «Да». «Отвезите их в приход Святой Марии». «Да, там принимают всех. Так у них будет шанс». «Ну да, девушки древней профессии. Посмотрим. По крайней мере, это для них шанс начать новую жизнь при монастыре, если захотят. Оттуда свободный выход». «Все, до встречи». Я повесил трубку и прислушался. Наверху вскрики прекратились и остались лишь звуки ударов и гулкий топот сапог вокруг валяющихся на полу отморозков. Синицын знал свое дело. «Завтра купи с утра карту, Матвей. Мы едем куда-то далеко, Алексей Иванович?» «Нет, но в городе вы все ориентируетесь еще не так хорошо, как Гарри. Нам нужно быть в 3 часа в отеле «Плейс». Поедем раньше». Про встречу с агентом Коминтерна Ксенией и Кристиной я не забыл. Сердце при мысли о том танце с девушкой забилось сильнее. «Да, неудобно теперь, когда Гарри в больнице. Нужно заехать сегодня и проведать его. Но для начала следует закончить одно дело». Паккарт остановился на небольшой улочке в Уэйкфилде. «Вроде здесь», — показал на обычный деревянный дом Матвей. «Дом номер 14. Он самый. Все, как его описал Гарри, перед тем, как мы говорили в последний раз», — протянул я задумчиво. В доме горел свет. Мне показалось, что за занавесками я увидел женский силуэт, мелькнувший в свете лампы. Когда-то здесь жил офицер полиции, который чуть не схватил меня после драки с парнями Фаули. Тогда у меня было всего лишь $300 в кармане, и все могло закончиться, так и не начавшись. Случайное появление Гарри спасло меня, но оборвало жизнь этого человека. Матвей промолчал, ожидая дальнейших инструкций, и я не заставил его ждать. Когда он дослушал, то просто кивнул, не задавая лишних вопросов, мол, надо, так надо. Он принял из моих рук конверт, в котором лежало $1000, отсчитанных из тех, которые прошли оборотку в мебельной фабрике. Я их не брал голыми руками, мало ли начинаю подстраховываться везде от этой жизни. Затем мой водитель покинул авто, прошел по дороге, надвинув фуражку и оглядываясь, забросил конверт на крыльцо, а затем поднял небольшой камушек с дороги и, размахнувшись, попал им в стекло. Стук должен был быть звонким, но я его с такого расстояния не услышал, а Матвей пошел быстро дальше, скрывшись за поворотом. Сейчас он обогнет квартал, а там уже я подберу его по дороге. Я же хотел посмотреть. Сидя в темноте салона авто, я увидел, как открылась дверь и на порог вышла женщина в черном. Она огляделась, но никого не обнаружила на пустынной вечерней улице. Потом заметила конверт, наклонилась и подняла его, открыла. Через несколько секунд, прочтя короткую записку, она замерла. Затем снова начала оглядываться по сторонам. Никого не найдя, она постояла немного и подняла глаза к небу, а потом пошла в дом. Я, не спеша, перебрался на место водителя, завел подкарт и поехал по улице. Как там говорят, иногда лучше пусть одна рука твоя не знает, что делает другая. Нет уж, я приеду сюда через время, и снова на пороге окажется конверт, и снова я увижу эту женщину в черном. Пусть это поможет мне не свернуть с нужного пути и не потерять свое лицо. Синий подкарт медленно проехал мимо почтового ящика, на котором висел похоронный венок и сверкала выбитая надпись «Офицеру Ли Куперу. Пропал без вести при исполнении долга. Считается погибшим». От грустного к позитивному. Нейросеть так увидела Ксению Кристину, агента Коминтерна. «Мне понравилось, а вам?» Глава 14. Вынужденные меры. Уважаемые читатели, прошу прощения за долгое отсутствие из-за ситуаций, сложившихся в последние 5 месяцев жизни. Куда я пропал? Если кратко, то с сентября и до Нового года из-за болезни и лечения пробыл на работе 1-5 месяца от силы. Подкошенное здоровье, изменения в деятельности, смерть родственников, все это за это время. Масса командировок по выходу из всего этого. Прошу у вас прощения за такую гигантскую задержку. Очень благодарен тем, кто поддерживал в личке и под книгой, несмотря ни на что. Вам я еще напишу отдельно. И я очень благодарен тем, кто купил книги, без этих средств протянуть в месяцы до Нового года было бы в разы сложнее. Надеюсь, что не разочарую тех, кто ждал, и даже тех, кто негодовал по поводу такого простоя. Написанные главы будут выходить большие, по паре тройки в день и сразу после редакта в течение нескольких дней. Краткое содержание вставил в блог https://out.hartaday/post628385 для подписчиков. Прошу ознакомиться. Также в новые главы будут вплетены некоторые отсылки, чтобы быстрее вспомнить всех персонажей и их функционал. Отель Плейс смотрел прямо на центральный парк Нью-Йорка. Фешенебельное место, сейчас это был 9-этажный дом с номерами, в которых чаще всего останавливались политики, магнаты и бизнесмены, а они любили тишину и уединенность. Молодежь здесь бывала редко. 20-е наступили только пару дней назад, но характер, за который их прозовут ревущими, уже проявлялся вовсю в поведении набриолининых тусовщиков. Здесь, в укромном уголке центра города, время пока было невластно. В 60-е это здание выкупит фирма Хайт, добавит к названию свое, достроит еще 35 этажей и превратит один из первых больших домов Нью-Йорка в обезличенный бежевый мини-небоскреб. Они вообще будут скупать все подряд по миру, из-за чего некоторые будут путаться и думать, что Хайт это разновидность гостиницы. Швейцар открыл мне массивную деревянную резную дверь в 1,5 человеческих роста, и я ступил в просторное фойе. Прошел мимо длинной лакированной стойки администратора из темного дерева, жестом остановив уже было набравшего для вопроса воздуха портье. Холл высотой в 5 этажей с огромной люстрой, бордовые дорожки среди оттенков нежно-голубых портьер вдоль ниш, закрытых деревянными панелями, небольшие изящные бра над журнальными столиками вдоль стены для посетителей. Пара мужчин в дорогих костюмах удобно расположилась в креслах рядом с ними и пили кофе, ожидая свой багаж. Один из них махнул по мне ленивым взглядом, но я отметил это про себя. Вдруг Кристина пришла не одна. От этих подпольщиков можно ожидать что угодно. Саму то ли провинциалку, то ли эмигрантку, то ли беглую княжну я нашел в кафе, отгороженном символическим барьером из красных бархатных цепочек между столбиками. Блондинка сидела, закинув ногу на ногу, и тянула чай, тремя пальчиками придерживая небольшую пиалу. Где ее только раздобыли, непонятно. На девушке было строгое темное платье на старый манер с двойными юбками. Короткая шубка расположилась на соседнем кресле, будто намекая нежелательным собеседникам, что дама уже скоро покинет сие заведение и заводить знакомство или хотя бы разговор, не намерена. Я снял шляпу с легким поклоном и положил ее на колено, устроившись в кресле поудобнее под недовольные взгляды двух мужчин, из-под тишка рассматривающих красавицу, но не решившихся с ней заговорить. «Не бойтесь лишнего внимания», — кивком указал я на пиалу с улыбкой, «или вам не нужно скрывать своего происхождения». Кристина улыбнулась, обнажив белоснежные ровные зубки, словно слегка оскалилась. «Нет, и даже предложу вам, Алексей, перейти на родной язык. Что же, было бы приятно», — перешел я на русский. «Видите ли, мне не нужно как фролу изображать из себя то одну личность, то вторую, то третью», — тихо произнесла она. «А он так делает», — деланно удивился я, — «и весь успешно. Вы же не замечали фрола, когда он наблюдал за вами и вашими друзьями. Раз, два, три, а может и больше», — повела бровью блондинка. Я скрипнул зубами. «Действительно, как бы мы ни старались, ничего такого никто и не заметил. Может быть, слежку заметил бы Илья Митрич. Но, я пока держал его как туз в рукаве, выпустив только один раз, когда нужно было взорвать машину с собирателями Дани Горского. С подобными талантами такого человека светить лишний раз не стоило. Рядом неслышно материализовался официант, и я коротко заказал кофе и пару сливочных круассанов. Как только он испарился, Кристина Ксения снова заговорила. «Вы принесли деньги?» Я похлопал ладонью по саквояжу, который поставил на кресло рядом. «Хорошо», — удовлетворительно кивнула девушка. «Пересчитывать не будете?» — иронизировал я. «А нужно?» — состроила обиженную гримаску Кристина. «Вы что, обманите честную девушку? Мы же не имеем друг от друга никаких тайн и ничего не скрываем, ведь так?» Пришел мой черед смеяться. Слышать такое от агента Коминтерна в самом сердце капиталистического мира, уже как готовый анекдот. Но девушку поспешил заверить. «Нет, вы назвали сумму, я ее принес. Все как договаривались. Это же вроде так работает», — сбился я на каламбур. «Сейчас Гай Ричи мне бы поаплодировал за эту цитату». «Все так, вопрос в другом, что дальше?» Пристально посмотрела на меня Кристина и выпрямилась в кресле, оставив пиалу. Грудь натянула платье. За дальним столиком отчетливо послышался вздох тех двух нерешительных джентльменов. На Алексея, которому едва стукнуло 18, это произвело бы разительный эффект вкупе с прекрасными чертами лица шпионки. Но не на Ивана Романовича, который уже честно отсчитал больше 40 лет в прошлой жизни и теперь сидел в теле молодого русского эмигранта. Вопрос был словно бы двусмысленным. Но Кристина так говорила, что я бы не посмел сейчас перейти напрямую к каким-то личным предпочтениям интимного характера. Время не то сейчас, чтобы напрямую в лоб предлагать что-то. «А дальше я попрошу вас об услуге», — ответил я, наблюдая за ее реакцией. Бровь девушки изумленно поползла вверх. «Насколько мне известно, вы хотели разделаться с денежным вопросом и больше нас не видеть. Обстоятельства изменились. Да и, признаться, сначала нужно оценить возможности вашей организации», — развел я руками. Девушка нахмурилась, но в этот момент мне принесли кофе и выпечку. У нее было время переварить мой провокационный вопрос. «У нас достаточно обширные. Это я уже слышал от фрола. Вы простите мою бестактность и то, что я вас перебил. Угощайтесь». Я пододвинул тарелку с нежным хрустящим круассаном поближе к красавице. «Не стоит беспокоиться, такую фигуру ничем не испортить, я уверен. Даже мелочи выбивают людей из колеи, даже если они максимально собраны и опытны. Сейчас я переводил шпионку с серьезного вопроса на уровень дружеской болтовни ни о чем. О еде, о кофе, о погоде. Благодарю, не откажусь», — хмыкнула она и взялась изящными пальчиками за тарелку. Я слегка дотронулся до них и тихо произнес, снова возвращая ее в рабочий вопрос: «Федеральные агенты разве в вашей досягаемости?» Тонкие пальцы чуть заметно дрогнули, но она не подала более виду и надкусила лакомство. Затем запила чаем, внимательно поглядывая на меня. Пауза затянулась. «Недостаток кадров», — подумал я. «Пока Коминтерн молод, и опираться зачастую приходится и на энтузиастов. А Кристина Ксения молодая и горячая энтузиастка. Вот фрол, та агентура старая, похоже, докоминтерновская. И рабочего сыграет, и, если надо, загримируется под старого промышленника и под интеллигента, и будет, если потребуется, разглагольствовать о чем угодно. Что именно вас интересует, Алексей? Вопрос в том, что интересует вас. Хитро улыбнулся я, вы же понимаете, что основная работа агентов бюро расследований касается напрямую и вашей организации. Внимание, специальных агентов. Выделил я интонацией нужное слово. Кристина сжала скулы. А как же, на заре своей истории пресловутое Федеральное бюро расследований еще не получило свое последнее название. Пока что это не те суровые ребята в костюмах, с которыми их ассоциирует любой, кто смотрел боевики про американских копов. Мол, появляются ребята в штатском, говорят три волшебные буквы и требуют отдать им дело. И так в каждом втором голливудском фильме 90-х и нулевых. Сейчас, на рубеже начала 20-х, первостепенной задачей бюро является как раз контроль за мигрантами, выявление диверсантов и тех, кто посягает на капиталистический уклад, коммунистические ячейки, спящие агенты мексиканских революционеров. Кстати, с последними именно в этом году состоится самое громкое дело бюро, за счет которого его расширят и дадут еще большее финансирование. Так что для товарищей Кристины известие о приезде агентов – это тоже ценная информация. Не томите, Алексей. Сладко потянулась девушка. Видно, уже взяла себя в руки и вошла в свой режим томной искусительницы. Если я скажу вам, где их можно найти, откуда начать поиск, вы поделитесь со мной их перемещениями и местом проживания. А вам зачем? Делано изумилась шпионка. Я тоже заинтересован, чтобы они побыстрее уехали из города. На самом деле, я с утра пытался уложить в голове схему, как сбросить на агентов бюро ирландских подпольщиков. Эти бомбисты, если так продолжат атаковать меня по всему Бронксу, скоро сожгут все точки и предприятия и начнут отстреливать людей. Пока схема не укладывалась, но у меня было предчувствие, что вот-вот, и я смогу что-то придумать. Нужно было с чем-то ехать на стрелку с ирландцами, и желательно так, чтобы остаться в живых. Их записка не выходила у меня из головы. Проблемы сыра нужно было решать быстро. И что же вы такого натворили, что агенты бюро прибыли по вашу душу? Наигранно удивилась Кристина. Вы и сами все прекрасно знаете, но я могу их пустить и по другому следу, пожал я плечами, намекая на ячейку Коминтерна. Фу, как это низко. Не бойтесь, что про вас самого узнают слишком много. Например, про то, как два десятка бандитов некого Горского были убиты из пулеметов в Уэйкфилде. Парировала девушка. От кого? От Фрола, от еще кого-то из его товарищей, а что мне терять? Либо меня убьют бомбисты из Ольстера, либо посадят бюро, за то, что я был вынужден работать с Коминтерном, или за то, что были разборки с Горским, которые нужно еще доказать. Мне не нравятся все три варианта. Видите ли, я пытаюсь смотреть на такие вещи по-китайски, подмигнул я. Тут я смог удивить Кристину. Она заинтересованно посмотрела на меня и сделала жест ладонью, мол, продолжайте. В прошлой жизни я достаточно долго увлекался восточными единоборствами, а впоследствии с интересом изучал восточную философию. И сейчас рассказывал Кристине то, что меня поразило тогда в менталитете китайцев. Видите ли, у нас зачастую проблема – это беда, а у них беда – это возможность. Любое испытание дается только для того, чтобы даже путем лишения увидеть новую возможность. Когда западный человек решает проблему, он говорит, наконец-то все обошлось, и чаще всего закрывает эту страницу в своей жизни. А у китайцев это вечный поток. Проблема – всего лишь этап к достижению еще большей цели, возможность для ее достижения. Поэтому они всегда играют в долгую, в бизнесе, в политике. Раз у меня есть три варианта, и все они плохие, то я буду делать так, чтобы любой из трех вел к новому витку моих же планов. Невзирая ни на что, серьезно добавил я последнюю фразу, и ни на кого. Кристина пристально посмотрела мне в глаза и откинулась в кресле, задумчиво протянув. Вы действительно уникальный человек, Алексей. В этой стране и правда все считают, что проблемы надо просто решать. Проблема – это ресурс, коротко ответил я и отпил кофе, чуть зажмурившись от удовольствия. Бодрящий с кислинкой напиток прокатился внутри горячей волной. Хороший кофе. Хорошо. Предположим, мы будем держать вас в курсе перемещения и дел наших знакомых. Что мы получим взамен? Перешла на деловой тон Кристина. А что вам нужно? Деньги, усмехнулся я, поставив обратно фарфоровую чашку. Она нахмурилась, даже прикусила нижнюю губу на мгновение. Я с удовольствием наблюдал за ее милым красивым лицом. Все-таки эта девушка гораздо выше уровнем, чем та же Гретель, прожигающая жизнь, или Аля, которая сейчас плывет на пароходе во Францию после той ситуации, когда ее похитили ирландцы Томпсона. Томпсон теперь в земле, а Алевтина с мамой и очень большой суммой денег едут на север Франции и возвратятся не скоро. Нам нужен склад в Уэйкфилде, зарегистрированный на вас, так, чтобы с нами его никто не мог связать. И 10 тысяч долларов, испытующе поглядела на меня Кристина. Видно, они пока еще не смогли отследить, насколько быстро развивается мой бизнес. Со следующей недели это даже не пятая часть выручки за всего лишь одну поставку виски с побережья в Вирджинию. Теперь, когда половина этого штата под моими партнерами, которые частично обязаны мне в деле сохранения своей теневой власти, поставки будут только расти. Но для вида я задумался, зачем мне такие проблемы, если ваших друзей накроют на этой квартире? Вы же хотите сделать из нее явочную, оформим так, словно вы ее сдали нам в наем. Если, как вы говорите, ее накроют, то вы скажите, что не знали, чем занимались жильцы. Понятно, меня подписывают оплачивать явочную квартиру для агентов Коминтерна, а они нигде не светятся, что имеют какую-то недвижимость. Удобно устроились, тогда у меня будет небольшая просьба, ответил я. Какая? Нахмурилась Кристина. В городе объявились ирландцы. Их профиль, скажем так, тоже подпольный. Скорее всего, учитывая тот инцидент около моего Колизея и последующие их действия, они неплохо натасканы, чтобы портить кровь малыми силами. Если у вас будет какая-то информация о них, дайте знать. Шпионка задумалась. И благодарю вас за помощь с моим раненым другом. Вполне искренне напомнил я ей про ситуацию с Гарри, в которого попали шальные пули бомбистов. Лицо девушки смягчилось. Она отряхнула ладони от крошек и кивнула. «Хорошо, это можно сделать, но гарантий я здесь дать не могу». «Понимаю, договорились. Тогда к делу». В Бронкс в участок полиции прибыл агент федерального бюро Глен Диксон и его подчиненный Билл Хагли. Вот их фотографии. Я положил перед Кристиной поздравительную открытку, в которую заблаговременно положил фотографии, которые дал мне продажный лейтенант Дёрп. «Запоминайте их внешность, Кристина. Отдать эти снимки я сейчас не могу». Девушка некоторое время внимательно изучала фото, словно сканировала их в память. Затем закрыла открытку и с улыбкой положила ее на стол передо мной. «Спасибо, я очень тронута». По-английски произнесла она и погладила мою руку, лежащую на столе. Нежные пальцы неуловимо пронеслись по моим, а сама шпионка чуть наклонилась ко мне, так, что я почувствовал еле уловимый цветочный аромат дорогого парфюма. Мужчины за дальним столиком бросили на меня завистливые взгляды и принялись дальше обсуждать свои дела. Я посмотрел на нее самым нежным из доступных мне взглядов. Пусть и дальше окружающие думают, что встретилась пара влюбленных, а затем написал на салфетке номер телефона. «Как только вы узнаете, где эти агенты и чем они занимаются, позвоните мне, и мы увидимся». «Хорошо». Тонкие пальчики медленно потянули на себя записку. «Сотрудничать с вами – одно удовольствие», – покривил я душой и добавил, «Кристина, это нужно сделать как можно скорее. В свою очередь, я подготовлю деньги и квартиру». «Я догадалась». «Делайте все четко и быстро», – усмехнулась она. «Ну не все», – на автомате двусмысленно парировал я, но она пропустила эту скабрезность мимо ушей. «Поймайте мне такси, не бойтесь, что за вами могут следить. Если прямо сейчас за нами следят, то уже поздно расстраиваться», – засмеялась шпионка. «Точно энтузиастка. Что это все для нее? Идея? Приключение? Загадочная девушка. Что же, извольте». Я поднялся с кресла, попутно забрав открытку с фотографиями агентов, и взялся за ее шубку. Накинув ее на плечи спутницы, я согнул руку в локте, а она, будто бы невзначай, подхватила маленький саквояжик, в котором мирно покоились 30 тысяч вечно зеленых, из-за которых когда-то ирландцы убили отца и спалили семейную лавку Алексея, в теле которого я находился сейчас. Я бросил купюру на стол, с лихвой покроет и счет, и чаевые официанту, а мы направились к выходу из отеля. На улице я поднял руку, и около нас медленно остановился ярко окрашенный фордик. Кристина повернулась ко мне, плотнее запахивая меховой воротник шубки. В глазах ее прыгали бесенята. Блондинка поднялась на носочках, коротко коснувшись губами моей холодной щеки. «Не будем разрушать легенду», — заговорщически шепнула она и, стрельнув глазами, быстро нырнула в теплый салон авто. Я с улыбкой проводил такси глазами и достал сигареты. прикурил, выпустив струйку дыма в свинцовое зимнее небо Нью-Йорка. Через полминуты рядом остановился синий Паккард. Дверь распахнулась. «Алексей Иванович, едем?» «Да, Матвей, давай в штаб». Офис, который мы сняли для компании «Соколов ИК», располагался в угловом здании. Кабинет для совещаний мы временно поменяли и перенесли внутрь здания. Не хотелось, чтобы от шальной пули ирландских бомбистов с улицы полегли сразу все. Сейчас в небольшой комнатушке собрались почти все. Витя Громов, который за последнее время стал казначеем моей организации, Миша Рощупкин, моя правая рука по поручениям в бизнесе, капитан Синицын, руководитель боевой части, Молотов, ответственные за щепетильные дела, когда требовались его навыки диверсанта-разведчика. Казак сидел в кресле и с видом умудренного годами мыслителя курил трубку. Гарри до сих пор был в больнице под охраной, но уже шел на поправку. В этот раз присутствовал Илья Дмитриевич Волков. Худощавый мужчина лет 30 с необычайно живым взглядом развалился как барин в кресле и стрелял глазами по сторонам, покручивая граненый стакан с виски. Я укоризненно посмотрел на него, но плут поднял руки в защищающемся жесте, мол, ничего такого. «Аперитивчик, Алексей Иванович», — быстро буркнул он. «Господа, у нас сразу несколько важных дел. На ближайшее время усиленную охрану мы не снимаем. Все родственники продолжают находиться также под охраной. За кварталом, в котором мы проживаем, нужен усиленный догляд. Илья Дмитриевич, учитывая ваши навыки, я попрошу вас несколько преобразиться и пошататься по улицам. За нами пристально следят. Попробуйте понять, кто ирландцы». «Это и так понятно», — тяжело вздохнул Синицын. «Не только, Георгий Александрович, не только. Я думаю, за нами смотря не только бомбисты, но и те, кто тогда сдал нам Томпсона и его команду», — произнес я, намекая на бойню, которую мы устроили во время покерной игры, слитой нам коминтерновцами. Вдобавок, здешняя полиция не такая простая. Глаза и уши есть у тех, кто достаточно давно в этом районе. Упоминать личность лейтенанта Дёрпа я счел пока ненужным. «А новый шериф Феллон?» — подал голос Мишка. «Думаю, он тоже приставит за нами глаза и ноги при первой возможности, если у него будут для этого лишние люди и нужные кадры. Но официально слежка не в его компетенции, и пока он занят расследованием всего того, что мы натворили за последний месяц». По комнате пронеслись короткие смешки. «Действительно, шутка ли? Почти полностью обнулить две основные банды Бронкса». Я продолжил. «Второй вопрос. Необходимо точно установить, кто стоит за угрозами начальству Давида Сарнова». «Что за Сарнов?» — подал голос Волков. «Коротко введу вас в курс дела, Илья Митрич. Сарнов – это восходящая звезда в сфере радио. У него есть разработка и частичный патент на производство частных радиоприемников и запуска частных радиостанций в Америке». «Частичный?» «Да, часть принадлежит радиокомпании Америки, где он работает. Разработки велись, пока он был в ней, значит, и часть патента тоже за компанией. И зачем нам этот Сарнов? Если мы вложимся в это дело и станем основными инвесторами и владельцами новой радиокомпании с правом преимущественного запуска частных радиостанций, то через год будем, как бы это помягче выразиться, очень и очень богатыми. Пока шла война, всем было не до частного радио. Теперь счет идет на недели, прежде чем РЦА поймет перспективы этой золотой жилы. Реклама, трансляции матчей по радио, музыка. Первыми запустим, первыми снимем сливки. Первыми начнем массовое производство радиоприемников, первыми заработаем больше всех. Я не стал объяснять всем, что быть у истоков частного радио в Америке — это гораздо больше, чем все, что я описал. Это прямое влияние на умы людей, это гигантский ресурс для продвижения своих идей. Это настоящее оружие в моих руках по влиянию на процессы в Штатах первой половины этого века. Конечно, такой актив будет непросто удержать, когда правительство Америки распробует этот рычаг. Но чтобы торговаться, надо что-то иметь для начала. Я сделаю Давида миллионером, а он меня, одним из самых влиятельных людей в стране. За это стоит побороться. В комнате повисла тишина. Мои люди осмысливали сказанное. «Но для этого нам нужен полный патент с этим Сарновым», — заговорил Синицын. «Именно так. И в чем проблема? В том, что мы не одни такие умные. И даже среди гангстеров есть неглупые люди», — припечатал я, затем дождался, пока все удивленные взгляды пересекутся на мне, и пояснил. «Кто-то давит на руководство Давида, с тем же вопросом, и если их дожмут, то они продадут свою часть патента бандитам, а потом они просто придут к Сарнову, понял Волков. Именно так, и будут выбивать оставшуюся часть прав, за бесценок, в лучшем случае. А Давид горит этой идеей. Он пообещал уладить вопрос с продажей части прав руководства, нам, если мы решим их проблемы с этими гангстерами. Вот такой вот расклад, закончил я. Известно, кто они. По его словам, какие-то залетные ребята из Чикаго, вроде серьезные. Я постараюсь в ближайшее время узнать все более подробно. Молотов подался вперед со своего места и вытащил трубку изо рта, впервые подав голос. Что с запиской ирландцев, Алексей? Черные глаза казака требовательно просверлили меня. Ничего, пожал я плечами, я так понимаю, они назначили встречу. На нее придется идти. Мне нужно будет, чтобы вы меня подстраховали. Чувствую, это будет сложно, ибо я уверен, что они выберут удобное для себя место. И с этими парнями пока не поторгуешься. Козыри на их руках, судя по всему, их мало, они очень мобильны, у них есть опыт подпольной работы, и очень обширный. Мы будем бегать за ними как за осами, только с рыболовной сетью. Сравнение все поняли. Поймать сейчас профессиональных убийц и бомбистов было сложно, а нам нужно было не просто ликвидировать их, но и понять, кто стоит за всем этим безобразием, и кто еще знает о пулеметах. Иначе такие команды из подпольных ирландских революционеров начнут приезжать к нам каждый месяц и безнаказанно кошмарить. Рано или поздно, мы начнем нести тяжелые потери, и людские, и денежные. Бить нужно в сердце. В ближайшее время, надеюсь, мы получим информацию о них. Сегодняшняя моя встреча была в том числе и по этому поводу. А теперь давайте к делам насущным. Переключил я напарников на бытовые хлопоты. Витя, я хочу, чтобы ты нашел для нас в пределах Бронкса большое помещение. Его нужно будет разделить на три секции. Чертежи и квадратуру я тебе покажу. Вместимость рабочих мест – минимум 500 человек. Брови Громова поползли вверх, но я не дал Виктору перебить меня и продолжил сам. Приоритет этих рабочих мест – землякам. И нужно найти и отобрать из них тех, кто может работать с радиотехникой, выполнять сборочные процессы. Так, мы же еще не забрали себе патент Царного. Все-таки вклинился Мишка. В любом случае сборка приемников даст большие деньги. Но я призываю всех приложить максимум усилий, чтобы гангстеры носа не совали ни к Давиду, ни к его начальству. А если его начальство передумает, вдруг подал голос Синицын. Я многозначительно посмотрел на него тяжелым взглядом. Не передумает. Мы поможем им, они помогут нам. Надавил я на последние пару слов. Капитан ухмыльнулся. Понятно. В дверь постучали. Войдите. Коротко и звучно позвал я. В комнату вошел один из подчиненных Синицына. Алексей Иванович, там внизу человек. Мы его привезли с той квартиры, где должен был прятаться бухгалтер Горского. С трудом выговорил малоизвестное ему слово бывший солдат. А сам он где? Его не было. На квартире был только этот тип. Попытался сопротивляться. Пришлось маленько его поправить, словно про коня рассказывал боец. Понятно. Сейчас спущусь. Иди. Когда дверь закрылась, я отдал последнее распоряжение Громову. Витя, и подумай, где можно будет арендовать гараж между Атлантик-Сити и Вирджинией. На 30 грузовиков. С возможностью расширения. Будет хорошая цена за место, где сразу встанут 50. Просто замечательно. Хочешь вывести из Нью-Йорка это направление? Понимающе кивнул Громов. Да, здесь мы будем продавать виски по Нью-Йорку. Второй склад и гараж нужно будет открывать где-то за городом, в неприметном месте, но не в деревне, а в среднем промышленном городке. Так, чтобы большое предприятие не было бельмом на глазу. Через него будет строиться сеть за пределами Нью-Йорка и подальше от глаз шерифа Феллона и прочих блюстителей закона. А в Вирджинию все пойдет напрямую из Атлантик-Сити. Почему не хочешь все открыть там, на месте? Тогда придется либо просить пригляда у Тегерта в Вирджинии, или Енохнаки Джонсон потребует свою долю с бизнеса. Не хочется зависеть от них. Что за Наки? Поинтересовался Молотов. Хозяин Атлантик-Сити. Любой бизнес там отстегивает ему плату за спокойное существование, ответил я. Громов кивнул. Ему, как никому другому было известно, что если у нас получится четко выстроить всю сеть поставок, но через месяц, особенно после старта сухого закона, в неделю чистой прибыли будет выходить самое малое 100 тысяч. После всех выплат работникам и бойцам, когда-то эти деньги казались нам каким-то сумасшествием. Но когда запасы магазинов и ушлых дельцов иссякнут, и все будет идти только через подпольное производство и контрабанду из других стран, эти барыши тоже станут сущими копейками. Пора открывать в Бронксе пару небольших заводов и то, что я планировал 2 недели назад. Детские сады для малышей-мигрантов-соотечественников. Я позвал с собою лишь Синицына. Остальным и так найдется дело, пока я беседую с пойманным недобитком Горского. В подвальном помещении у стены сидел небритый мужик. Когда я вошел, он злобно ощерился и прищурил один глаз. Второй у него полностью заплыл. Бандит сплюнул кровь на пол и привалился к кирпичной кладке. «Его кто-нибудь видел?» – спросил я у бойца, дежурившего рядом с пленным. «Нет, задний двор глухой. Мы его сюда притащили сразу из машины через черный ход», – отозвался он. «Ты кто такой, мальчик?» – усмехнулся мужик. «Ну да, мне на вид и есть мои 18. Пусть даже в это время люди взрослеют на лицо значительно раньше. Меня зовут Алексей. Алексей Соколов», – сухо ответил я. Взял старый деревянный стул и поставил его на середину еле освещенной комнатушки. Я с удовлетворением отметил смятение, которое промелькнуло в глазах мужика. Еще бы, я и есть причина, по которой была ликвидирована почти вся банда его хозяина, Горского, мигранта, который наживался на несчастьях своих же соотечественников. Но мы эту гадость со здешних улиц подчистили. Думаю, он в курсе, как его подельников покрошили из пулеметов Льюиса не так давно. «Чего тебе от меня нужно? Я ничего не знаю. Если ты Гору прибил, то я тебе зачем? Я вообще не в его банде был», — тяжело засипел мужик. «Ну конечно, ты просто мимо туда-сюда прогуливался», — усмехнулся я и чуть подался вперед на свет одинокой лампочки. «Ты Калюденьгу знаешь?» «Нет», — я поморщился. «Слушай, ты, если будешь строить из себя дерево, то придется тебя разговорить. Поверь, у нас это получится, и очень быстро. Я знаю, что ты был на побегушках при казначее Горского, зовут Коля Деньга, он же Николай Митрофанович Деньков. Тебя нам сдали твои бывшие друзья, перед своей смертью», — прищурился я, нажимая на последние слова. Мужик вздрогнул и посмотрел на меня уже с нескрываемым страхом. «Тебе-то зачем свою голову класть? Горского уже нет, никто с тебя не спросит. Если деньги не было на квартире, где ты прятался, то где он сам? Нам нужно задать ему пару вопросов. По поводу завода, который Горский втайне купил где-то в штате». Пленник облизнул окровавленные губы и тихо заговорил, опустив глаза. «Коля давно уже сбежал в местечко, где и стоит этот завод. Сразу через день после того, как вы положили босса. А во, иностранные словечки уже зашли в речь этого мужика прочно. Но меня радовало другое. Судя по всему, мы наконец-то ухватились за ниточку, которая вела к подпольному заводу с алкоголем. И что это за место? Что он там делает? Где там найти деньгу? Наверное, решил залечь на дно и просто производить бухло на продажу. Раз босса больше нет, сказал, чтобы я пока был в городе. Кинул, сволочь, оставил здесь одного. Могли бы вместе туда рвануть. А теперь вы тут», — мужик горестно вздохнул. «Ты не отвлекайся», — вернул я его на путь истины, — «где это место? Мимо Гленсфолса идет дорога на север. Километров через 10 после него по шоссе будет поворот налево в горы. Какое-то поселение Аунева, вроде. Еще километров 15 по дороге в глухомань. Хаем, интересно. Название индейское. Хотя ближе к озеру Антария, насколько я знаю, много поселений с похожими названиями. Это все, что мне известно. Клянусь, несколько раз я отвозил туда деньгу и оставлял в большом баре на центральной площади. И все. Где он там останавливается, не знаю». Я пристально посмотрел на мужика. Он тяжело и прерывисто дышал, словно после бега. «Хорошо, капитан, нужно отправить туда пару людей, покрутиться и осмотреться, но ненадолго. Пусть не светится там, просто понять, что это за место. Чувствую, мы скоро найдем этот заводик Горского. Нам он ой как пригодится. Тем более, по дороге на север, хорошее направление на Канаду, для развития нашего КХМ, бизнеса. Сделаем», — кивнул Синицын. «А с этим что?» – он указал на бандита. Я лишь усмехнулся. Глава 15. Ход конем. Звонок телефона заставил меня буквально подскочить с кровати. Я прошлепал босыми ногами по полу и чуть не сорвал аппарат со стола. Благо, провода были не длинные и толстые, удержали всю конструкцию на столешнице. Поднес приемник к лицу и вжался ухом в слуховую трубку. «Слушаю, мистер Соколов. Я вас не разбудил?» — нарочито бодрый голос поприветствовал меня. Я подавил разочарованный вздох. Признаться, я думал, что это звонит Кристина, чтобы принести какие-то добрые вести. Присев на резной стул, я оперся на колени локтями и сонно ответил. «Нет, что вы, а который час?» В трубке послышался смех. «Чувство юмора не теряете никогда?» «Да, мне это нравится. Этанаки, узнали, как интересно, что это в такую рань понадобилось от меня Еноху Джонсону, официально казначею, а в реальности подпольному хозяину Атлантик-Сити. Между прочим, и горной столицы штатов, пока не построен Лас-Вегас. Я попытался сбросить с себя сонное наваждение. Конечно, узнал, слукавил я, чем обязан, мистер Джонсон. Просто-наки, для друзей, не помню, чтобы мы с ним дружили. Занятно. Хорошо, Наки, я слушаю. До меня дошли слухи, что вы ищете место под большое количество авто между моим штатом и Вирджинией. А во, Виктор только вчера весь день и вечер шерстил и обзванивал арендодателей, а Джонсону уже все известно. Я напрягся. Не волнуйтесь, Алекс. Прямо чувствую, как раскален мой телефон. Ахаха, я уважаю ум, а вы поступаете как дальновидный бизнесмен. Мне это импонирует. Мне нужна ваша помощь. Я весь внимание, Наки. Видите ли, я решил развлечь свой город перед важной предвыборной кампанией. Выбирают нашего мэра. Думаю, им станет Эдвард Бейдер. Строительный магнат, интересная личность. Обещаю, познакомлю вас, если согласитесь помочь. Я его, скажем так, поддерживаю и одобряю его курс. Стараюсь сделать так, чтобы люди были всем довольны. Мэр Атлантик-Сити при Наки были примерно как флаг. Куда дунет ветер под названием Енох Джонсон, туда поворачивается и флаг. И как же я могу в этом помочь? Изумился я. Я хочу провести скачки на побережье. У нас, знаете ли, отличный климат, вдоль моря нет снега, а частные скачки бы стали прекрасным дополнением к открытию нового большого отеля. Если Наки говорит отель, то надо переводить так. Клуб, казино. Но я столкнулся с проблемой, вещал в трубку казначей, сейчас все мои машины заняты делом. Он так выделил это слово, что я сразу понял, что все фургоны сейчас задействованы в развозе алкоголя. Сухой закон чуть более чем через неделю. Все сложилось как 2 и 2. Открытие нового отеля, казино и клуба, скачки. Предвыборная кампания, к которой это якобы приурочено. На деле Наки планирует гигантскую вечеринку, проводы. А провожать будут старые времена, в день перед стартом сухого закона. Вино, шампанское и виски рекой, масса гостей, куча политиков, в том числе высокопоставленных. И все чувствуют себя в полной безопасности, так как полиция Атлантик-Сити полностью куплена Наки, а управляет полисменами его брат Альфред. Что-то такое я даже помню, но этой частью истории интересовался не так сильно, и подробности этих вечеринок в памяти не всплывали. Мои машины тоже заняты перевозками по графику, Наки, я даже на секунду развел руки, словно он мог это видеть. Но вы планируете расширение автопарка. Я же прав, спросил Наки. Именно так. Вот я и хочу предложить вам выгодное дело. Новые фургоны поедут не пустыми, Енох выделил это слово, я дам вам отличную наводку на продажу. Вы точно останетесь довольны, но на обратном пути нужно будет привезти лошадей. И наш товар, я чуть не поперхнулся. Лошадей, по поводу товара я понял. Часть фургонов можно будет загрузить виски, так, чтобы они утянули за собой и боксы со скакунами. Но предложение необычное. А откуда везти лошадей? Из Луисвилла, штат Кентукки. Понятно, легендарное место проведения всех самых знаменитых дерби. Штат, который прославился своими скачками. В голове уже начал формироваться собственный план. Небольшой крюк через Вирджинию мог дать мне двойной навар, больше чем тот, что планировал предложить мне Наки. И это уже мои, а не его дела. Если вам интересно, я введу вас в курс дела и познакомлю с теми, кто будет технически организовывать сами скачки, и кто будет исполнителем. Одна некогда богатая и знатная, но теперь беднеющая семья. Для них это способ заработать и встать снова на ноги. Между прочим, очень приятные молодые люди. Брат и сестра, Деннис и Блум Брауни. Но если вы не интересуетесь конным спортом, то вам эти имена вряд ли что-то говорят. Не правда ли? Так-так-так, вопреки словам Джонсона, в моей голове начали крутиться воспоминания. Блум, Деннис, Ден, молодые, скачки. Стоп, а не их ли я видел на ипподроме Акведук, когда принес наши первые $3000 с целью кратно их умножить по наводке Соломона? Я не знал их фамилии, но не думаю, что найдется еще двое молодых коннозаводчиков, брата и сестры, с такими же именами. В голове сразу возник тонкий аристократичный профиль Блум, темные локоны, осанка, капли дождя на ее ресницах в тот день на ипподроме, Так, не об этом надо думать. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение. «Вы слышите меня, Алекс?» – переспросил Наки. «Да, о каком количестве грузовиков и товара идет речь?» Он назвал, и я даже вздрогнул, когда быстро, с округлением в меньшую сторону подсчитал возможный навар. Стоящее дело, но все не может быть таким простым. «А в чем истинная проблема, мистер Джонсон?» Перешел я на деловой тон. В трубке на пару секунд воцарилась тишина. «Вы проницательны. Скажем так, меня не жалуют в Кинкукке. Там заправляет семья Розетти. А вы, человек новый, приехали и уехали. Не думаю, что это вызовет какие-то проблемы именно у вас, учитывая, насколько масштабная у них там КХМ-деятельность. Пока сухой закон не вступил в силу, они чувствуют себя хозяевами. Но думаю, как только их запасы кончатся, через полгода они придут ко мне, и разговор будет строиться в более дружелюбном ключе. До этого момента я не хочу все обострять. Вы обяжете меня этой услугой, Алекс». Наки вел себя как истинный политик. «Зачем ради пусть даже хорошего куша создавать напряжение там, где через время могли возникнуть хорошие перспективы? А я понимал, что в будущем мне придется делить именно с ним восточное побережье штатов. В отдаленных и грандиозных планах, ведь вся контрабанда Востока с югу до Тампы и Кубы будет лежать под ним. Он и на Кубу свои руки запустит, и Еноха, как поставщика, будут защищать и беречь. Вот с Ротштейном и прочими дельцами Нью-Йорка мне, возможно, придется бороться. Сам Енох был представителем, что называется, старой гвардии. Про таких писал Мария Пьюза в своих художественных книгах. Мол, никаких наркотиков и прочего-прочего до самого упора. Эта новая мафия, по типу Лучана или Лански, будет строить свою империю на порошковой смерти, очень быстро распробовав вкус гигантских процентов навара. В довесок, он назывался «Быть обязанным». А это тоже чего-то стоило, насколько я помнил о нем статьи из прошлой жизни. Как там звучит его знаменитое высказывание: «Когда я жил хорошо, все жили хорошо и спокойно». Прикинув все это, я ответил: «Из уважения к вам, мистер Джонсон, из уважения к вам, нужно будет обговорить детали». Просто Наки, Алекс явно заулыбался на другом конце провода Енох, «я предлагаю вам встретиться с моим человеком в Нью-Йорке и все уточнить. Пишите номер». Он остановился в плазе, на пересечении 5-й авеню и 59-й улицы на Манхэттене. «Я думаю, он сможет вас познакомить и с самими Блум и Деннисом Брауни». Колизей встретил меня тихой музыкой рояля и мило щебечущими парочками за столиками. Все-таки вариант модульной перестройки за счет панелей и света зашел на ура. Днем приятное кафе, вечером искрящийся клуб. Я подошел к барной стойке, поднял было руку, но тут же опустил. Бармен уже метнулся лично варить кофе. Мои требования он уже знал. «Сейчас позову Виктора». Я кивнул и развернул свежую газету. «Кровавый передел Чикаго. А это интересно». Я коротко пробежался по строчкам. 15 пуль было выпущено в хозяина бара «Пегас». Очевидцы утверждают, что убийство хладнокровно выполнили двое человек в масках, говоривших между собою по-итальянски. Также был убит охранник заведения. Один точный выстрел прервал его жизнь навсегда. Какой, однако, слог? Это вам не сухие выжимки бандитских некрологов будущего. Читатели криминальных сводок сейчас любят экспрессию. Грек по национальности, владелец бара, по некоторым данным, имеющимся у редакции, был связан с криминалитетом округа. ХМ, а не та ли это война между итальянцами и греками в Чикаго? Впрочем, она очень быстро закончилась. И поводом было как раз то, что последние попытались объединиться с ирландцами Дина Абаниона. Мне кажется, я даже знаю, кто мог быть в этом замешан. Один очень активный, но пока малоизвестный молодой коренастый итальянец, с которым мы чуть не поубивали друг друга по ошибке в лесу на границе с Канадой, когда поехали туда за виски. Я ухмыльнулся и обернулся на приближающиеся шаги. Виктор подал мне руку, и я пожал ее. «Ты в курсе, что Енох Наки Джонсон уже пронюхал про то, что ты ищешь склад?» Усмехнулся я, прекрасно понимая, что друг и знать про это не знает. «Нет», напрягся он, «и чем это грозит?» «Новой сделкой. Ты еще не заказывал фургоны?» «Пока только сверяю сметы». «Тогда заказывай, как и хотели, большей мощности и вместимости, но чтобы на них стоял сзади выносной фаркоп, стрелой». «Понял какой?» «Понял, а вот зачем нам такой?» «Не понял», помотал головой Громов. «На таких мебель почти не возит, подозрительно будет», намекнул он на то, что наши грузовики гоняют под надписями мебельной фабрики. «Мы повезем лошадей в Атлантик-Сити». В Кентукки фургоны пойдут полные виски, через Вирджинию, обратно, с лошадьми для скачек. Виктор задумался. Это Наки попросил, он самый, и будет у нас в долгу. Ему в Кентукки соваться не с руки. А вот мы заодно там осмотримся. Громов прищурился, внимательно разглядывая мое лицо, словно что-то там увидел. Только не говори, что ты решил еще и скачками заняться. Молодец. Я ткнул его пальцем в грудь. Не сомневался в тебе. Енох думает, что для нас это будет разовая акция. А вот я думаю, что это отличная перспектива. Тем более, нас познакомит с коннозаводчиками из Луисвилла. И насколько это перспективно, с сомнением протянул он, там же все поделено между бандитами. Сам Радштейн завязан на этом. А ты говорил, что переходить ему дорогу не стоит. А мы и не будем, загадочно улыбнулся я, хочу оставить это в секрете. Пусть дозреет. В подсобке зазвонил телефон. Послышался голос официанта. Да, сейчас спрошу у управляющего. Он вышел из-за занавески и тихо спросил у меня. Господин Соколов, вы тут или нет? Я махнул рукой. Тут, сейчас сам подойду. Я прошел внутрь небольшого помещения и закрыл за собой обычно открытую дверь. Слушаю, Алексей. Я тут же узнал этот чарующий голос. Спутать его ни с каким другим было невозможно. Чем обязан? Кристина, я рад вас слышать. Я здесь встретила ваших друзей, в гостинице Хилл. Они сняли номер на неделю, 34-й, и очень весело проводят время. Сначала в ресторане, а потом в номерах. Но я бы не стала водить знакомств с их дамами. Признаться, я опешил. В том, что коминтерновцы быстро найдут, да еще и мотивированные такими деньгами на их дело, где проживают агенты бюро расследований, я не сомневался. С их-то навыками и практикой слежки. Но вот информация о характере развлечений блюстителей закона была очень ценной. Будущие вбровцы, оказывается, предавались вовсю плотским утехам с дамами легкого поведения. Интересное кино, это прекрасно. Я подготовил вам подарок, а место, где вы сможете его передать. Игривый голос шпионки заставлял тело юного Алексея, в котором я находился, вибрировать. Вечером будет все готово. А по второму вопросу у вас есть что-то? Ну не все так быстро, Алексей. Не гоните лошадей, все будет. Опять какие-то двусмысленности. Играется со мной, что ли? Хорошо, как с вами связаться? Вы же прекрасно знаете, что я сама всегда выхожу на связь. Понял. Здесь будет мой друг, Виктор. Он распорядится обо всем. Можете говорить с ним. Чао. Я положил трубку. Чересчур пока что перестраховывается барышня. Прослушка сейчас, дело страшное редкое. Хотя бы потому, что по-нормальному она начнет развиваться только в середине 20-х, когда все то же бюро расследований начнет большую кампанию против организованной преступности и против банд-налетчиков, типа Джона Диллинджера. А пока что правительство не видело в этом большого смысла. Вон, Наки даже не парился, когда звонил. Про Розетти говорил, про товар, Виктор. Сюда будет звонить Кристина. Я тебе рассказывал про нее. Здесь я выложил перед ним сверток, 10 тысяч. Это для нее. Громов тяжело вздохнул, а я чуть ли не заржал, как конь от его унылого лица. Очень уж быстро друг сросся с обязанностями казначея, и нужно найти квартиру в Уэйкфилде. Неприметное здание. Первый этаж с личным подвалом. Снимешь на мое имя. Ключи отдашь ей. Платить за квартиру, каждый месяц, пока не скажу стоп. Все понятно? «Понимаю», — усмехнулся он. «Не понимаешь?» — устало покачал я головой. «Это не для меня, и не для нее, и лучше тебе не знать, для кого. Строго-настрого прошу тебя, не говори об этой квартире никому, даже Мишке. Я ему верю, но как выпьет, что-нибудь учудит. Сам там больше не появляйся. Договорись, что оплачивать будешь в конкретный четкий день. Затем переоформим договор аренды. Хорошо, не задавать лишних вопросов. Именно так, мне нужно позвонить». Я приложил трубку к уху и произнес в приемник. «Соедините меня с полицейским участком Уэйкфилда». Подождав пару минут, я спросил ответившего мне диспетчера. «Скажите, я могу услышать начальника участка, лейтенанта Дёрпа? По какому вопросу? Это конфиденциальное дело, ну его сейчас. Погодите, лейтенант, вас просит, вы уже уезжаете? Конфиденциальное дело». Спустя несколько секунд в трубке послышался недовольный надтреснутый голос Дёрпа. Дёрп слушает. «Скажите, а когда можно будет вызвать пожарного инспектора?» Выпалил я. На пару секунд повисло молчание, а затем Дёрп разразился в трубку громом и молниями. «Какой еще пожарный инспектор? Это, по-вашему, конфиденциально? Да вы там, «Простите, ошибся», — усмехнулся я, и с чистой душой положил трубку, пока лейтенант там ломает комедию перед подчиненными и посетителями. Слушать разговоры не слушают, но вот установить, откуда и когда был звонок, могут спокойно. Все, если больше вопросов нет, то мне нужно съездить в одно место, я стал собираться. «Кофе?» — разочарованно протянул бармен так, словно я оскорбил его так, как никто другой в жизни. Я наскоро отхлебнул живительный нектар и махнул рукой. «Некогда». Попрощавшись с Громовым, я выскочил на улицу, на ходу поправляя шарф и надевая шляпу. Запрыгнул в паккарт. Рядом с Матвеем сидел уже другой боец с оружием. Это Синицын настоял после нападения ирландцев. «Куда, Алексей Иванович? Давай-ка прокатимся вглубь района. Найди мне телефонный автомат». Узкие улочки Бронкса, окруженные невысокими серыми домами, замелькали в окошке авто. Публика здесь была одета в разы проще, чем в Ист-Сайде или на Манхэттене. Много рабочих роб, натянутых прямо на дешевые полушубки. Много дам в бесформенных пальто. Кафешки не светились неоновыми яркими вывесками. Все это напоминало стиснувший зубы улей, который каждый день проживает день сурка, чтобы выжить. Молодежь, имеющая больше энергии, соберется потанцевать в выходные в заведениях наподобие Парадиза. Люди постарше будут отсыпаться или работать лишнюю смену в надежде перебраться хотя бы на те улицы, на которых находился мой Колизей. Но в этом всем, казалось бы, жестоком круговороте быстрее всего происходили изменения. И я понимал, что мне повезло с районом, с которого мы начинаем. Баробронкс перестраивался постоянно, всю его историю. В 21 веке настоящими историческими улицами останутся разве что одна-две, наподобие Вашингтонского авеню. Там сохранятся кубические пятиэтажные кирпичные дома, с желтыми панелями, с лепниной и полурозетками на верхних этажах. Остальное Боро будет типичным памятником середины и второй половины 20 века. Налепленные, грубые, но мощные по своей натуре коробки. Рядом с ними будут строить современные высотки, распахивающие свое нутро окнами в пол и современным дизайном, будто бросающие вызов всей старине вокруг. И рядом с ними бурый и красный кирпич зданий 70-х будут постепенно зашивать в панели. Стыдливо и неумолимо. У меня всегда ассоциировалась тишина с классицизмом. Его помпезность предполагает любование, а когда любуешься, очень не хочется, чтобы тебя что-то отвлекало. А вот архитектура индустриальная, напротив, будто захватывает себя. Я ловил это чувство всегда, когда гулял по Москве на Ленинском проспекте около центрального дома туристов. Попав туда впервые зимой, сразу после поезда, я пошел гулять рано утром в воскресенье, когда вся столица еще спит. Широкий полупустой проспект, мало людей, серая громада ЦДТ и шум машин где-то вдалеке на кольцевых надземных развязках, сливающийся в единый шум, как мощный ветер. Казалось, что это именно ЦДТ звучит так, а не сами улицы. В этом и есть прелесть индустриального пейзажа. Ностальгия захватила меня, но я прислушивался к ней, подумывая, как и что я буду менять именно здесь, в этой точке, которую планирую сделать местом притяжения русских мигрантов Америки. Паккарт, сверкая хромом, остановился около телефонной будки. Сначала вышел телохранитель, приданный мне капитаном Синицыным. Затем уже я. Рука моего подопечного была спрятана под широким пальто. Даже боюсь представить, что туда мог запрятать ушлый военный инженер императорской армии. А вооружал он своих ребят на славу. Через два дня все это оружие можно будет носить даже не скрывая, после того как Виктор окончательно оформит на нас охранное агентство. Но я строго-настрого все равно запретил форсить оружием на показ. Ядерно-красная телефонная будка посреди серой улицы была словно не от мира сего. Я забился в узкую кабинку и посмотрел на часы. Подождал еще немного и принялся звонить. Лейтенант подошел не сразу. То ли не успел приехать в условленное место, после моего кодового звонка, то ли... Нет, все же ответил. Слушаю. Надеюсь, это действительно важно. Проскрипел голос продажного начальника полиции Уэйкфилда. Знал бы шериф Эллен, какой у него помощник по одному из округов, очень бы удивился. «Приветствую вас, лейтенант», — ответил я. «Давайте к делу, Алекс. Мой вопрос может показаться странным, но он, поверьте, очень и очень важен в сложившейся ситуации», — мягко начал я. «Скажите, вы в курсе о семейном положении наших гостей, которые ищут пулеметы в Бронксе? Я прямо намекал на агентов бюро расследований. Или, может, вы сможете узнать как-то об этом?» Дёрб думал недолго. «Что вы задумали, Алекс?» «Поверьте, С их головы и головы их близких не упадет ни один волосок. Я не трогаю невинных, твердо ответил я, мы же с вами договорились. Мы с вами негласно обеспечиваем порядок в Бронксе, и я делаю все возможное со своей стороны, чтобы он установился. Хм, ладно, уточнять ничего не требуется. Я сам слышал, как в центральном участке района они оба хвастались друг другу своими молодыми женами. Наверное, специально бесили шерифа Феллона. Он-то у нас холост, не может поднять головы из-за работы, которую, кстати, вы ему подкинули. Отлично, это мне и нужно было услышать, лейтенант. Вы очень помогли. Помощь стоит денег. О, я знаю, и не заставлю себя долго ждать. Не стоит, это просто напоминание. Если оба агента перестанут проедать плешь всему участку в Бронксе, это уже будет достижением. До связи. Я со звоном повесил трубку, но не отпустил ее. Металл холодил кожу в морозный день, а у меня в голове постепенно сложился пазл. Второй звонок уже был в наш офис, штаб. Трубку снял Мишка. Я иду к вам. Илья Дмитриевич на месте? Если нужно, я найду его. Поскорее. Волков в безмятежной позе развалился на диване, покачивая стаканом с виски. И песня та же, и поет она же. Завидую его безмятежности. Но слушал он меня явно очень и очень внимательно. Вообще, такой творческой натуре было место на подмостках театра. Но публичная жизнь была явно не для Ильи Дмитриевича. При первом взгляде его бы обозвали червонным вольтом, тем, кто живет одним днем и прожигает эту жизнь на полную катушку по закрытым казино и притонам. Но я уже оценил его скрытую холодную расчетливость. Готовность к риску и ледяной рассудок составляли гремучий коктейль, помноженный на гигантское количество специфических навыков. Такой человек был бы желателен в любой разведке, у любых подпольщиков. Но там бы он и не прижился. Ему требовалась свобода, периодические встряски и разнообразие, творчество. Представить его сидящим в секрете какой-нибудь разведки было трудно. Лишь Синицын мне как-то приватно выразил недовольство по поводу Волкова. Военному инженеру, фронтовику, дворянину, ему было тяжеловато общаться с таким человеком. Но я быстро объяснил, почему я ухватился за этого кадра. Илья Митрич, вот я не разбираюсь в фотографии. Если честно, от слова совсем, развел я руками, восседая в кресле за рабочим столом. Насколько мне известно, вы называли это дело в числе своих любимых. Волков не стал скрывать удивления. Вы поэтому меня так срочно позвали? Да. И поверьте, это очень важно, улыбнулся я. Что же, извольте задавать вопросы. С интересом подался вперед Волков. Скажите, вы можете, скажем, сделать фотографию за сутки, точнее, за ночь, позитив, нахмурился он? Да. Ну, практически можно, но риск потерять снимок будет велик, и получится очень слабое качество. Если качество вам не важно, то есть и быстрые ярмарочные варианты. Это как? Озадачился я. Ну, потребуется специальная камера и пластинки. Фото будет готово минут за 10. Насколько большая камера? Перебил его я. Волков расставил руки, показывая размер.